вдова Томского написала бывшему председателю ЦИКа Украины Григорию Ивановичу Петровскому, с которым когда-то отбывала царскую ссылку в Якутии, и попросила совета, стоит ли ей приехать в Москву, чтобы хлопотать о реабилитации и восстановлении в партии. Петровский ответил: «К нам, старикам, теперь отношение изменилось, приезжайте». Вскоре вдова Томского приехала в Москву и обратилась в комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Там была она тепло принята, ей обещали восстановление в партии, квартиру в Москве, а также предоставили путевку в санаторий, куда посоветовали отправиться тотчас же, а затем оформить восстановление в партии. Вернувшись, она пошла в КПК, чтобы оформить уже решенный вопрос. Однако ей было заявлено, что Молотов воспрепятствовал восстановлению ее в партии и приказано возвратиться в ссылку. Кто-то из доброжелателей сообщил о случившемся Хрущеву, и через несколько дней по его указанию Ефремовой была послана телеграмма о том, что первоначальное решение остается в силе и что она может вернуться в Москву. Телеграмма эта вдову Томского в живых не застала. Сердце не вынесло последнего удара. В Москву возвратился лишь сын Томского, Юрий, который и рассказал мне эту драматическую историю. По-видимому, это объяснялось тем, что в тот миг Николай Иванович почувствовал, что положение многих, в том числе его и Рыкова, безысходно. В то время настроение Николая Ивановича менялось не только ежедневно, но и ежечасно. О самоубийстве Томского Николай Иванович узнал еще в Ташкенте, и тогда-то, под первым впечатлением, пережил это трагическое известие чрезвычайно тяжко. Из рассказа писателя Камила Икрамова, сына первого секретаря ЦК КПБ Узбекистана Акмаля Икрамова, судимого по одному процессу с Бухариным, я узнала, кто и как Николая Ивановича об этом проинформировал. Когда Николай Иванович вместе с Ляндресом прибыл из Фрунзе в Ташкент, решено было до отправления самолета в Москву разместить Николая Ивановича на правительственной даче. Второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана Цехер попросил коменданта дачи Шамшанова встретить Бухарина и увезти на дачу. Из газет уже известно было, что Бухарин подследственный и обвиняется в тягчайших преступлениях против советского государства. Перепуганный Шамшанов отказался ехать один без свидетелей и попросил Цехера встретить Бухарина вместе с ним. На даче Николаю Ивановичу показали газеты. Бухарин сказал: «Грязное к чистому не пристанет». Несомненно, грязными в тот момент Николай Иванович считал подсудимых, клеветников, а вовсе не инициатора и организатора неслыханной клеветы. В присутствии посторонних он не позволил бы себе так выразиться, если бы даже и думал иначе. Затем Цехер спросил Николая Ивановича: «А вы знаете, что на днях покончил жизнь самоубийством Томский?» Этого Николай Иванович не знал. Он видел во Фрунзе только последние номера газет, освещающие процесс. Дальше, по словам Шамшанова, рассказавшего об этом Камилу Икрамову в конце 50-х годов, произошло нечто страшное. У Николая Ивановича брызнула кровь из глаз. Вот как трагически пережил Николай Иванович самоубийство своего товарища. Кроме того, самоубийство Томского еще в большей степени дало понять серьезность создавшегося положения. Томский рассчитался с жизнью мгновенно. Он понял, что террористическая оргия, затеянная Сталиным, предвещает мучительный конец, и, очевидно, это был поступок мужественный. Впрочем, самоубийство — акция неоднозначная, и даже в этом случае дать оценку такому поступку сложно. Бухарин и Рыков на первых порах надеялись доказать свою непричастность к преступлениям.